Вездесущий, всемогущий, благознающий тебя. Жизнь от Бога подающий к нам, приди, вселися в нас. И очисть от всякой скверны души наши ты спаси. Милость Бога упроси, души наши ты спаси. Души наши ты спаси.